говорит ей об этом с горечью не только от того, что сам влюблен в Наталью Петровну, но потому что в том вчерашнем веселье было, с его точки зрения, нечто почти болезненное, нервное. Это была, как я уже говорил, невероятнейшей силой попытка стряхнуть с себя ощущение старости и ненужности. Теперь это возбуждение прошло, и Наталья Петровна печальна. Однако за этой печалью все те же противоположные чувства. «Со всем этим нужно покончить, — думает Наталья Петровна. Надо снова сделать что-либо невероятное». Тут же возникает в ней противоположное чувство. Это смятение трудно держать в самой себе. Хочется покаяния, признания собственной паники, чьего-то совета. Эту тяжелую ношу нужно сбросить, на кого-то переложить. Она выходит быстро, думая, что здесь Беляев, и останавливается резко, видя перед собой Ракитина. Вначале Наталья Петровна даже и не скрывает своего раздражения от этой ненужной для нее встречи. Но, обидев Ракитина, она чувствует неловкость и просит у него прощения. Собственно говоря, он единственный, с кем можно было бы быть откровенной. Несколько минут она пытается скрывать свое состояние, но не выдерживает и рассказывает все, что чувствует. Она просит, чтобы Ракитин не отворачивался от нее и помог ей. Зная, что он любит ее, она понимает, что это жестокость с ее стороны, и в то же время, переполненная собственными бедами, не понимает. Но и он не в силах побороть себя. Он говорит, что должен немного опомниться. Она и просит его о помощи и сердится на него. Она встречает Верочку, совершенно не зная еще, как поступить. Продолжать ли свою интригу или прекратить. Ее поведение и настроение внезапно и беспрерывно меняется от всякой неожиданности, от любого слова. Она выглядит нездоровой. Сперва она как бы решается продолжить начатое ею дело, то есть сообщить Верочке, что намерена выдать ее замуж. Но даже и при этом сообщении она не проявляет большой уверенности в собственных действиях. Она оговаривается, просит Верочку верно понять ее и прочее, и прочее. Когда Верочка испугалась и заплакала, Наталья Петровна также испугалась, стала успокаивать Веру, целовать, обнимать ее. Она предложила играть в сестер, чтобы наступили спокойствие и откровенность. И Вера действительно успокоилась и даже поинтересовалась, кто этот жених, вдруг подумав, что, быть может, это Беляев. Она стала громко смеяться, узнав, что это Большенцов. Столь неожиданная и открытая ее реакция молниеносно заставляет Наталью Петровну прекратить разговор. Ибо разве возможно продолжать говорить о женихе, вызывающем даже не слезы, а смех? И все-таки Наталье Петровне хотелось бы понять, из-за одного ли только презрения к Большенцову не хочет выходить замуж Верочка? А как Беляев? А что с Беляевым? У Натальи Петровны нет сил себя останавливать. От злости она молниеносно переходит к доброте, от доброты к злости, от неподдельной любви к коварству. Однако все это почти бессознательно, в каком-то угаре. В ее поведении с такой отчетливостью главенствует не рассудок, а эмоция, страсть, что становится жалко ее, и страшновато видеть ее борьбу с собой. Узнав о возможной любви молодых людей, она так потерялась, что плохо слышит и плохо видит. Горячка. С Ракитиным она откровенно бесстыдна. Ей безразлично, что своей откровенностью она причиняет Ракитину боль. Она умоляет помочь и тут же после отказа способна его оскорбить и снова